Всего-то четвертый день пошел, как Ленчик вылетел из топи. А он уже привык к постоянному неприязненному вниманию со стороны мужчин и поголовному восхищению женщин. Но с такими внешними данными хорошо рекламировать бритвы и снимать на ночь девушек. А вот чтобы детишек красть, внешность нужна поскромнее. Первым делом заехали на вещевой рынок. Жора остался в машине с детьми, а Ленчик с брезгливым снисхождением купил самые дешевые джинсы, кроссовки из кожзаменителя и футболки, выглядящие прилично только до первой стирки. В обед Жора кормил детей в гостиничном номере, а Ленчик переодевался в рыночные тряпки. Он взял Жорину ветровку с капюшоном и при выходе из гостиницы измазал кроссовки в луже. Купив шоколадное мороженое, Ленчик подошел к ограде солнышка. Дети организованно копались в песочнице и качались на качелях. Как только Ленчик подошел ближе, все они, как по команде, повернули к нему голову, и на Ленчика накатила волна энергии. Двое близнецов слезли с качелей, изображающих крокодила, и направились к ограде. Толстенная воспитательница проводила их удивленным взглядом и даже привстала с лавочки. Мальчики протянули руку между прутьев ограды. «Мороженое!» В эту минуту Ленчик понял, что делать. Он приветственно помахал воспитательнице. «Не волнуйтесь, я их дядя». Воспитательница плюхнулась мощной попой обратно на скамейку. Ленчик отдал мороженое мальчику справа, погладил по голове мальчика слева и отправился в магазин через дорогу. В универмаге, стараясь не смотреть продавщице в глаза, купил две спортивные сумки. В другом отделе купил дешевую, сельского вида рубашку, ножницы и кусачки. Следующей покупкой стало еще одно шоколадное мороженое. Все, кроме мороженого, сложил в одну сумку. Ограда солнышка была стандартной, как у всех детских садов. Напротив площадки для гуляния имелась калитка, через которую вечером родители забирали детей. Ленчик встал у калитки. Мальчики тут же подошли к нему, и он отдал второе мороженое левому мальчику, а правого погладил по голове. Воспитательница равнодушно посмотрела в их сторону. Дождавшись, когда воспитательница отвлечется на ребенка, старающегося свалить грибок в песочнице, Ленчик легко взломал хлипкий замок калитки. Близнецы аккуратно поправили свои костюмчики и вышли с территории солнышка. Ленчик взял их за руки и спокойно пошел по улице. Дойдя до первого подъезда ближайшего дома, он завел детей на второй этаж и поставил сумки на пол. Расстегнув молнии, он взял первого мальчика и уложил в сумку. Тот сразу же лег на бок и, пару раз моргнув, заснул. Братик-близнеца сам влез в другую сумку и тоже спокойно заснул. Застегнув молнии, Ленчик взял сумки в руки, прикинул вес и легко сбежал на первый этаж. По улицам он шел быстро, но не суетясь. По пути ему попалась оптика. В ней Ленчик, в отделе оценка, приобрел очки с диоптриями в -1, в страшнейшей оправе. Через полчаса пешком он добрался до железнодорожного вокзала и купил билеты до Москвы. Поезд на Москву отправлялся только через 4 часа. Ленчик зашел в аптеку, купил нужные инъекции и отправился в туалет. Кабинки были маленькие, с трудом развернешься, но он ухитрился вколоть послушным сонным близняшкам двойную дозу снотворного. Достав из сумки ножницы, зеркало и бритву, он как можно короче отрезал свои длинные волосы и спустил их в унитаз. Добившись минимального результата, он пристроил на сумке зеркало, снял с унитаза крышку бачка и, окуная в воду бритву, обрился наголо. От неопытности и неудобства он нанес себе несколько порезов. Смыв свою бесценную кровь и обождав 15 минут, он проверил в зеркале результат. Порезы исчезли. Осталось переодеться и надеть лохушные очки. После туалета он спокойно пообедал в привокзальном ресторане, поставив сумки у ног. Его удивило равнодушное отношение к нему официанток. Ах, да, он же теперь выглядел как безнадежный ботан. Он специально взял билет в обычное купе, а не в СВ. Соседями оказались выпивающие мужики, что особенно порадовало Ленчика. Все весом больше центнера, красномордые, на него они среагировали благожелательно. «О, интеллигент пожаловал! Пить будешь?» Все непременно. Поставив сумки на третью полку, Ленчик сел за стол. Только у меня выпить нет. Не парься, интеллигент, нальем. Благодушно разрешил толстяк килограммов на 130, с красным, шириной в сковородку, лицом. В стакан забулькала водка. Сосед напротив шепнул другу. Не жалко. Сколько он выпьет, стручок интеллигентский? Похлопав себя по карманам, Ленчик достал портмоне. Вы не поняли, мужики. Водяры нет, и есть деньги. Сейчас зайду к проводнице. Настроение трех поросят резко взлетело вверх. Часа два ехали спокойно. На полустанке в поезд сели 4 милиционера, и началась проверка. Искали детей. До купе, в котором ехал Ленчик, добрались через полчаса. Все 4 пассажиров были пьяными в хлам. Они рвались помогать при обыске, суетливо переставляли сумки, хором отвечали на вопросы. Не видели, не заметили, всю дорогу заняты важным делом, водку пьем. За 10 минут они 3 раза предложили выпить на пассажок и задолбали милиционеров старыми анекдотами. Ленчик при похабных анекдотах конфузливо смеялся в кулачок. Милиционеры подняли нижние полки, попросили открыть чемоданы. Самый рьяный осмотрел третью полку. «Здесь нету. И сумки малые». Милиционеры вышли из купе. Ленчик свободно вздохнул. Внушить, что сумки малые, было нетрудно, но пока непривычно. Поезд признали чистым, и на ближайшей станции милиционеры вышли. Ленчик достал сумки с третьей багажной полки и вышел в туалет. Дети спали. Ленчик был уверен, что не только от уколов. Его организм оказывал влияние на них, а лечение лучше проходит во сне. Ленчик сделал очередную инъекцию, ввел глюкозу и вернулся в купе. Попутчики задумчиво смотрели на пустые бутылки. Ленчик поставил сумки наверх и оглядел компанию. «Кого пошлем за водкой?» «Тебя, Леня, ты почему-то самый трезвый».